Том 3. Теория познания. Часть 1. Природа и возникновение духа. Глава 1. Дух и тело. Дух неотделим от тела. Функции психические — суть функции мозга, который является органом самых сложных взаимоотношений животного с внешним миром. Первая форма осознанного познания вещей — ощущение — возникает в результате развития условных рефлексов. Ощущение животного — система сигналов о его взаимоотношениях с внешним миром. У человека выработалась вторая сигнальная система — речь, которая осуществляет абстрагирующую и обобщающую функцию, из которой связана вся высшая психическая жизнь — свойственное лишь человеку. Материя и дух. Материалистическое понимание духа противоположно идеалистическому. Идеализм исходит из того, что как бы тесно дух ни был связан с телом, в котором он обитает, он, тем не менее, существует раздельно от тела и отделим от него. С точки зрения идеализма, дух — одушевляет тело и использует органы тела как для того, чтобы получать впечатление от внешнего мира, так и для того, чтобы воздействовать на внешний мир. Однако он существует независимо от существования тела. Более того, идеализм считает, что хотя при некоторых формах своей деятельности дух использует тело, есть и такие формы его деятельности, в которых он тело не использует. Например, дух пользуется телом в своей чувственной деятельности, но не пользуется им в чисто интеллектуальной или духовной деятельности. По существу это очень древняя концепция. Так некоторые первобытные народы считают, что душа — тончайший пар. Именно такое значение и имело первоначальное слово «дух», который обитает в теле, но может покидать его и вести независимое существование. Например, душа покидает тело во время сна, уходя через рот. Кроме того, душа может попасть не в то тело, из которого она вышла, как у одержимых. Лунатизм и эпилепсию объясняют тем, что в тело больного вселился злой дух. И как момент этого первобытного понимания души вырастает представление о том, что душа существует после смерти человека, а также до его рождения. Идеалистические философские теории относительно духа представляют собой в конечном итоге те же суеверия, только в более утонченной и рационализированной форме. Среди таких утонченных и рационализированных суеверий существует учение о том, что дух и тело — две различные субстанции. Субстанция духовная и субстанция материальная. Материальная субстанция, или тело, имеет протяженность, вес, передвигается в пространстве. Духовная субстанция, или дух, мыслит, познает, чувствует, желает. Такая точка зрения все еще очень распространена. Полагают, что такие свойства, как способность мыслить, чувствовать и так далее, настолько абсолютно отличны от свойств материи, что как бы тесно наше мышление и чувства не были связаны с состоянием нашего тела, они относятся к нематериальной субстанции, духу, абсолютно отличному от тела. Идеализм, который исходит из того, что дух отделим от тела, считает также, что мысли, чувства и так далее отнюдь не являются продуктом какого бы то ни было материального процесса. Например, если мы мыслим и чувствуем, если мы действуем разумно, то это объясняется не условиями нашего материального существования, а независимой деятельностью нашего духа. Допускается, правда, что дух использует органы тела, однако разумное поведение — результат того, что тело одушевляется, проникается и контролируется нематериальным началом или духовным существом, то есть духом. Однако таким идеалистическим теориям, как ни широко они распространены, издавна противопоставлялись материалистические взгляды. С точки зрения материализма, дух не только неотделим от тела, но все психические функции зависят от соответствующих органов тела и не могут без них осуществляться. Анализируя любые сознательные и разумные действия людей, можно выявить материальные причины, которыми они были вызваны. Стало быть, не только эти действия не являются исключительно продуктом духа, но и самый дух есть продукт, высший продукт материи. Современный материализм, вооруженный результатами научных исследований в области различных форм органической жизни и эволюционным учением, в состоянии решительно опровергнуть идеалистическое представление о духе. Дух — продукт эволюционного развития жизни. У живых организмов, достигших известной ступени развития нервной системы, например, у животных, могут развиться и развиваются определенные формы сознания. В ходе эволюции сознание в конечном итоге достигает стадии мышления, являющегося деятельностью человеческого мозга. Психические функции, от высших до низших, суть функции организма, функции материи. Дух — продукт материи на высшей ступени ее организации. Признание этого факта кладет конец представлению о том, что дух или душа отделимы от тела, могут покидать его и существовать после него. Дух без тела — просто абсурд. Дух не существует отдельно от тела. Говорить, что дух не существует отдельно от тела, не значит, однако, отрицать наличие психических процессов или утверждать, что человеческий дух — миф. Конечно, дух, сознание, мысль, воля, чувства, ощущения и так далее реальны. Материализм не отрицает реальности духа. Он отрицает лишь, что фактор, который называют духом, существует отдельно от тела. Дух не представляет собой фактора или субстанции, существующих отдельно от тела. Это положение можно проиллюстрировать обычным употреблением слова «дух». Философы и богословы воображали, будто дух существует сам по себе, будто ему присущи особые качества и деятельность, не связанные с телом. Но когда мы в практической жизни употребляем слово «дух», то вовсе не вкладываем в него такого смысла. Предположим, например, что вас спросили «что у вас на уме?» Это просто означает, о чем вы думаете. Иными словами, это вариант вопроса «что вы делаете?». Это вовсе не означает, что существует вещь, называемая духом, независимая от тела. И точно так же, если вам скажут «вы имеете первоклассный ум» или «у вас непросвещенный ум» или «вы должны развить свой ум», все это воспринимается как замечание, относящееся к некоторым вашим обычным действиям. Если вы умерли, или, скажем, получили ушиб головы, или же деятельность вашего мозга нарушена по каким-нибудь другим причинам, то подобные высказывания о вашем духе теряют смысл, поскольку деятельность духа, о которой в них говорится, больше невозможно в связи с тем, что средства ее осуществления уничтожены. Таким образом, человек наделен духом постольку, поскольку он мыслит, чувствует, желает и так далее. Однако вся эта деятельность и функции человека, материального существа, организованного тела, зависящие от соответствующих органов тела. При наличии соответствующим образом организованного тела и соответствующих условий жизни эта деятельность возникает и развивается. Если уничтожить тело или его органы, то вместе с ними будет уничтожена и эта деятельность. Всякие психические функции и всякая психическая деятельность, которые будто бы представляют собой продукт духа, существующего отдельно от материи, в действительности являются продуктом материи. Дух есть продукт материи. Сознание и нервная система. Мыслить и чувствовать способны не все тела, а лишь органические живые тела. И не всякое живое тело проявляет эти формы деятельности, связанные с развитием духа. Фактически, появление духа связано с эволюцией центральной нервной системы у животных. Когда у живых тел развилась нервная система, и когда развитие центральной нервной системы привело к появлению мозга, возникли элементарные функции духа, сосредоточенные вокруг ощущения. С дальнейшим развитием головного мозга, коры и ее высших центров, которые имеются у человека, возникают высшие функции духа, функции мышления. Мозг — орган мысли. Мышление — функция мозга. В наше время мало кто станет оспаривать эти твердо установленные факты. Тем не менее, широко распространены верования, противоречащие им. Такова, например, вера в личное бессмертие. Люди, верящие в загробную жизнь, обычно полагают, что в нашем будущем сознательном существовании после смерти многое станет нам яснее, чем сейчас. Другими словами, они верят, что наш дух может достигнуть полного развития лишь после смерти. Они считают, что поскольку мозг вовсе не является органом мысли, наше мышление достигнет совершенства лишь тогда, когда у нас больше не будет мозга, чтобы посредством его мыслить. Владимир Ильич Ленин считал, что для анализа и объяснения психических процессов, для понимания их характера и происхождения необходимо прямо взяться за изучение материального субстрата психических явлений, нервных процессов. Ленин, что такое друзья народа и как они воюют против социал-демократов? Основы их изучения заложили труды великого физиолога Ивана Петровича Павлова. Каковы же основные выводы Павлова, имеющие отношение к данной проблеме? Организм и окружающая среда. До Павлова принято было считать, что нервная система выполняет прежде всего функцию координирования действий различных частей организма. Чарльз Шеррингтон назвал это объединяющим действием центральной нервной системы. Павлов, однако, подчеркивал необходимость изучения второй, чрезвычайно важной стороны физиологии нервной системы, ибо он считал, что нервная система устанавливает связь прежде всего не между отдельными частями организма, которой мы главным образом занимались до сих пор, а между организмом и окружающей средой. Первейшая функция центральной нервной системы заключается не просто в том, чтобы регулировать деятельность различных частей организма в их взаимоотношении друг с другом, а в том, чтобы регулировать функционирование организма в целом в его взаимоотношении с окружающей средой. В результате функционирования нервной системы животный организм в ходе своей жизнедеятельности устанавливает сложные взаимоотношения с окружающей средой, благодаря чему он способен существовать в этой среде, удовлетворять свои потребности и определенным образом реагировать на определенные условия. Таким образом, взаимоотношение животного с окружающей средой заключается в том, что оно активно познает окружающую среду, соответствующим образом реагирует на происходящее и, в свою очередь, предпринимает ответные действия. Для осуществления всего этого животное использует органы чувств и различные части организма, а органом, контролирующим весь процесс, является мозг. Самый простой вид рефлекса, при котором раздражитель, действуя на органы чувств, вызывает ответное действие мускулатуры, представляет собой взаимоотношение или связь между животным и окружающей средой. Тот или иной раздражитель вызывает то или иное ответное действие. Это и есть активное взаимоотношение животного с внешней средой. Павлов показал, что активное взаимоотношение животного с окружающей средой начинается с некоторых устойчивых и постоянных связей между животным и внешним миром, которые он назвал безусловными рефлексами, и развивается далее путем образования временных и меняющихся связей, которые он назвал условными рефлексами. Чтобы изучить развитие рефлексов, Павлов использовал тот широко известный факт, что животные, готовясь принять пищу, выделяют слюну слюнными железами. Так, если собаке дается пища, у нее выделяется некоторое количество слюны. Это простой, безусловный рефлекс. Животному дается пища, и во рту его появляется слюна. Затем Павлов установил, что если кормление собаки каждый раз сопровождать звоном колокольчика, то через некоторое время у нее станет выделяться слюна всякий раз, как она услышит звук колокольчика. Даже в том случае, если пищу ей еще не дали. Этот рефлекс он назвал условным, поскольку в результате определенных условий, например, постоянного сопровождения звука колокольчика кормлением, собака приучается реагировать на звук колокольчика, в то время как реагировать на пищу ее приучать не приходится. Другими словами, собака научилась ассоциировать звук колокольчика с кормлением, и, услышав колокольчик, она ждет еду и уже готова к принятию пищи даже до того, как ей фактически дали есть. В то время как безусловные рефлексы принадлежат к числу наследственных признаков животного, развившихся в ходе эволюции видов, условные рефлексы вырабатываются в течение жизни данного индивидуума и, возникнув, могут быть также изменены или уничтожены. Так, если через некоторое время звук колокольчика больше не будет сопровождаться кормлением, собака перестанет на него реагировать. Можно также приучить ее реагировать не на всякий звон колокольчика, а лишь на звон определенного тона и так далее. Механизм рефлексов обнаруживается в мозге у животных в связях между его чувствительными и двигательными центрами. Чувствительные центры отличаются от двигательных. Функция первых заключается в том, чтобы воспринимать сигналы, а вторых — в том, чтобы посылать их. Они связаны между собой таким образом, что когда сигнал поступает от органов чувств в чувствительные центры, он переходит далее в двигательные центры, которые затем передают его мышцам, железам и так далее. Так что данное раздражение вызывает соответствующее ответное действие. Таким образом, безусловный рефлекс основан на устойчивой и постоянной связи между чувствительными и двигательными центрами мозга. Условные же рефлексы основаны на временных, изменчивых и обусловленных связях, образующихся между чувствительными и двигательными центрами на протяжении жизни животного. Эти связи между воспринимающими и двигательными центрами в мозге животного осуществляют связи между животным и внешним миром. Функция связей, существующих в мозге животного, состоит в том, чтобы связывать животное с внешним миром, то есть с окружающей средой. Так, безусловная связь между едой и отделением слюны, существующая в мозге собаки, связывает собаку с окружающей средой таким образом, что когда собака получает пищу, она уже готова принимать и переваривать ее. Условная же связь между звуком колокольчика и отделением слюны, возникшая в мозге собаки, связывает ее с окружающей средой таким образом, что когда звонит колокольчик, который собака приучилась ассоциировать с кормлением, она опять-таки готова к приему пищи. Животное может существовать лишь благодаря связям с окружающей средой, то есть внешним связям, которые устанавливаются через посредство внутренних связей в его мозге. Павлов показал, что эти связи животного с внешней средой создаются путем развития условных связей из безусловных, то есть путем развития условных рефлексов из безусловных. Резюмируем. Безусловная связь есть относительно постоянная, унаследованная связь между животным и окружающей средой. Например, если перед глазами животного что-нибудь неожиданно промелькнет, веки его быстро сомкнутся. Это безусловная связь, которая обеспечивает защиту глаз. Животное, совершенно независимо от меняющихся условий, в которые оно попадает, вступает во взаимоотношения с окружающим миром благодаря таким рефлексам. Оно уже рождается с этими рефлексами, выработавшимися в ходе эволюции вида. Условная же связь есть временная, весьма изменчивая связь между животным и окружающей средой, которая возникает в течение жизни данного индивидуума и может исчезнуть так же, как и появилась. Например, собака может бегать за получением пищи в определенное место. Эта связь устанавливается в ходе ее жизни. Она привыкла искать пищу в определенном месте, ее к этому приучили. Если же условия меняются, соответственно, можно изменить и условные связи. Собака может научиться искать пищу в другом месте. Павлов показал, что функция нервной системы высших животных заключается в приобретении и установлении между животным и внешней средой временных и меняющихся связей, посредством чего животное приспосабливает свои реакции к меняющимся условиям окружающей среды, а также, действуя на окружающую среду, приспосабливает ее к своим потребностям. Эта функция осуществляется в мозге, и поэтому Павлов назвал мозг органом сложнейших отношений животных к внешнему миру. Деятельность и сознание. Ощущение. Павлов утверждал, что психическая деятельность — не что иное, как высшая нервная деятельность, и что различные стороны психической жизни должны быть объяснены данными, полученными в результате исследований высшей нервной деятельности. Павлов говорил, что мы еще слишком глубоко заражены дуалистическим представлением о том, что душа и тело — это совершенно разные вещи. Ученый не должен проводить такое разграничение. Психическая деятельность есть деятельность мозга, а если мозг — орган самых сложных отношений животного к внешнему миру, то мы должны считать психическую деятельность частью той деятельности, посредством которой животное вступает в отношение к внешнему миру. Основой ее является создание условных рефлексов. Психическая жизнь животного начинается тогда, когда вещи принимают для него какое-то значение, а это, в свою очередь, происходит именно тогда, когда животное в результате образования условных рефлексов начинает учиться устанавливать связь одного фактора с другим. Тот или иной фактор приобретает для животного значение лишь тогда, когда оно приучается связывать его наличие с другими факторами. Например, собака приучается связывать определенного вида раздражения, испытываемое органами обоняния, с наличием определенной пищи или с присутствием другой собаки, или же с присутствием хозяина и так далее. Животное постоянно подвергается бесчисленным раздражениям, действующим на его внешние и внутренние органы чувств, и научается связывать разнообразные раздражители с разнообразными факторами. Таким образом, различные раздражители становятся для животного не просто раздражителями, автоматически вызывающими неизменную реакцию, а системой сигналов о внешнем мире и о его отношениях к внешнему миру. Причем эти сигналы вызывают у животного самые разнообразные ответные действия. Так животное начинает активно познавать окружающее, а это есть по существу активное состояние, а не пассивное. Познавать окружающее значит не только подвергаться его воздействию, но и отвечать на него определенным образом. Познание означает прежде всего, что животное с помощью органов чувств выделяет некоторые особенности окружающих его предметов из внешней среды в целом и отвечает на них определенными действиями. Например, оно выбирает себе пищу с помощью обоняния, осязания и зрения, а затем съедает ее. Далее, если животное узнает окружающее, это значит, что оно придает значение различным чертам окружающих предметов, то есть связывает их с другими предметами. Например, определенные факторы становятся для животного сигналами о наличии пищи или о приближении опасности и так далее, и животное отвечает на это соответствующими действиями. Таким образом, активное познание животным окружающего, возможное благодаря образованию условных рефлексов, означает, что животное научается связывать раздражения, которые оно фактически получает, с другими факторами, не оказывающими на него в данный момент непосредственного воздействия. Таким образом, у животных появляется способность ожидать и учиться на опыте. Следовательно, образование условных рефлексов кладет начало различию между субъективным и объективным. Это различие, которое вызывало у философов столько умозрительных предположений и было так мистифицировано, объясняется естественным путем. Дело в том, что различие между субъективным и объективным появляется в тот момент, когда животное начинает познавать предметы. Это просто различие между всей суммой фактически существующих материальных условий и отдельными их сторонами, которые животное познает, с одной стороны, и тем значением, которое оно им придает, с другой. Значит, противопоставление субъективного объективному, психического физическому, познание тому, что познается, возникает в результате развития высшей нервной деятельности животного путем установления через посредство условных рефлексов еще более сложных отношений животного к внешнему миру. Субъективное отличается от объективного, ибо а. животное познает лишь отдельные части или отдельные стороны окружающей среды, а не всю окружающую среду в целом. Б. Значение, которое оно придает предметам, может быть неправильным. Это значит, что субъективно между предметами могут быть установлены не те связи, которые существуют между ними объективно в действительности. Объективное первично по отношению к субъективному, ибо а. существование вещей есть условие познания их, тогда как познание вещей не есть условие их существования. Б. Вещи существовали задолго до того, как у животных организмов возникло или могло возникнуть их познание. Поэтому источником сознания является деятельность нервной системы, выражающаяся в создании сложных и изменчивых связей с внешним миром, когда, благодаря образованию условных рефлексов раздражения, которые получает животное, начинают играть для него роль сигналов, когда оно научается распознавать эти сигналы и регулировать в соответствии с ними свое поведение, в нервной деятельности животного возникает новое качество, а именно – сознание. Сознание не есть мистическое нечто, возникающее параллельно с процессом материальной жизни мозга, наряду с ним. Оно представляет собой новое качество, которое отличает этот жизненный процесс. Деятельность мозга становится сознательным процессом в результате того, что мозг функционирует как орган сложнейших отношений животных к внешнему миру. Сознание есть качественно новое отношение животного к внешнему миру, осуществляемое в процессе жизнедеятельности мозга. Это отношение приобретает такой характер, при котором животное познает окружающее в результате возбуждения различных мозговых центров и установления в мозге различных связей. Поскольку животное живет, имея такие отношения с внешним миром, оно сознательно, и его существование есть существование сознательное. Простейшей формой сознания животных является сознание чувственное или ощущение. Оно возникает на той ступени, когда в результате образования условных рефлексов различные раздражения, которые воздействуют на органы чувств животного, приобретают для него значение и начинают играть роль сигналов. Внешнему наблюдателю эти раздражения представляются просто изменениями в органах чувств, на которые животное отвечает определенными действиями. Но существование животного, между тем, приобретает характер чувственно-сознательного существования. Процесс, совершающийся в мозге животного, или, вернее, часть этого процесса, становится процессом сознательным, в котором раздражения, воздействующие на органы чувств, становятся ощущениями. Когда в процессе жизни для животного возникает различие между объективным и субъективным, его ощущение становится фактическим содержанием субъективной стороны его существования, другими словами, содержанием его сознания. Все ощущения животного играют для него роль сигналов о различных факторах и связях с этими факторами. Поэтому Павлов называл ощущения субъективными сигналами объективных отношений организма к внешнему миру. Он указывал, что ощущения составляют сигнальную систему животного, то есть систему таких субъективных сигналов. Приобретая такую сигнальную систему, животное тем самым приобретает опыт и способность усваивать этот опыт. Эта важная новая сторона его существования появляется вместе с чувственным сознанием и развивается в процессе постепенной эволюции животных организмов от низших форм к высшим. В ходе развития чувственного сознания у высших животных ощущение переходит в восприятие. Термином «ощущение» мы обозначаем определенные сигналы о связях между животным и внешней средой, возникающих из различных раздражений различных органов чувств. Таким образом, ощущение света или цвета — суть результат раздражения глаза. Звук — ухо, запах — носа и так далее. Многие психологи и философы рассматривали ощущения как просто пассивное получение раздражений органами чувств. По этой причине они часто называют ощущения впечатлениями, подразумевая под этим, что ощущение — просто след внешнего объекта, запечатляемый в органе чувств. Однако, напротив, ощущение является по существу деятельностью мозга, активной ответной реакцией воспринимающих частей мозга на раздражение органов чувств. Раздражения, получаемые органом чувств, только тогда становятся ощущениями, когда они включаются в область деятельности мозга и становятся сигналом определенных связей с внешним миром. Ощущение развивается в восприятии, когда в этой воспринимающей деятельности мозга имеет место объединение в одно целое ответных реакций на многие чувственные раздражения. Непрерывно реагируя на сигналы, получаемые от ощущений, и узнавая их, животное учится связывать ощущения воедино, так что в единстве они дают комплексное представление о сложных объектах в сложных отношениях. Именно то, что мы называем восприятием, как отличное от ощущений. Под восприятием мы подразумеваем познание сложных объектов в сложных отношениях, которые у высших животных являются продуктом их ощущений. Таким образом, восприятие представляет собой дальнейшую ступень в использовании сигнальной системы ощущения. Развитие высшей психической деятельности человека. Павлов заложил основы исследования высшей психической деятельности человека — речи и мышления. Для высших животных, включая человека, ощущения служат сигнальной системой — системой сигналов об объективных отношениях между организмом и внешним миром. Из этой системы проистекают и восприятия животных. Павлов указывал далее, что кроме этой сигнальной системы, общей для человека и животных, человек обладает также второй сигнальной системой, присущей только ему. В развивающемся животном мире на фазе человека произошла чрезвычайная прибавка к механизмам нервной деятельности, писал Павлов. Для животного окружающая среда и его взаимоотношения с ней сигнализируются раздражениями, получаемыми органами чувств, через посредство активного ответа на эти раздражения в воспринимающих участках мозга. Другими словами, животное познает внешнюю среду с помощью ощущений, и этот вид познания переходит в восприятие. Это относится также и к человеку, ибо мы чувственно познаем внешние предметы через посредство наших ощущений и восприятий. Это первая сигнальная система действительности, общая у нас с животными, писал Павлов. Но слово составило вторую, специально нашу, сигнальную систему действительности, будучи сигналом первых сигналов. Итак, Павлов считает человеческую речь второй сигнальной системой, развившейся в результате деятельности человеческого мозга, в дополнение к первой сигнальной системе – ощущениям. Он видит в развитии второй сигнальной системы основу развития всей высшей психической деятельности человека. Павлов рассматривал ощущения, первые сигналы о действительности, общие у человека с животными, как конкретные сигналы. Это сигналы о тех или иных конкретных предметах и непосредственных связях с этими конкретными предметами. Предположим, например, что я что-нибудь ищу, скажем, запонку, упавшую на пол. Определенное зрительное ощущение служит для меня сигналом о том, что я нашел то, что искал. Это определенное ощущение служит для меня сигналом о том, где находится в настоящий момент определенный конкретный предмет. Слова же действуют как сигналы по-другому. Слова, говорил Павлов, действуют не как первая сигнальная система или ощущение, являющееся сигналом о тех или иных конкретных предметах, а скорее как сигналы первых сигналов. Например, если я скажу какому-нибудь человеку «помогите мне, пожалуйста, найти запонку», то слово «запонка» будет для него и для меня сигналом о характере ощущения, ассоциирующегося с той вещью, которую мы ищем. Конечно, человек, к которому я обратился, не понял бы меня, и слова не смогли бы в данном случае сыграть роль сигналов, если бы они не являлись сигналами первых сигналов. То есть, если бы они не ассоциировались с определенными ощущениями, с определенным опытом. Раз речь возникает как система сигналов первых сигналов, то значит, то, что мы говорим, зависит от наших намерений. Получаемые нами ощущения зависят от того, какими внешними предметами или внутренними процессами организма они вызваны. Наши ощущения зависят от того, что фактически наличествует именно в данном месте и именно в данный момент. Но возможность употребления слов не ограничивается такими пределами. Отсюда следует, что вторые сигналы, какими является речь, представляют собой отвлечение от действительности и допускают обобщение, что и составляет наше лишнее, специально человеческое, высшее мышление. Павлов. Поскольку слова действуют как сигналы первых сигналов, а не как конкретные сигналы, они обозначают не только данные конкретные предметы, которые непосредственно дают знать о своем присутствии через ощущения, а предметы вообще, вызывающие ощущения определенного рода. Говорящий обозначает словами не только данные конкретные предметы и связи, а роды предметов и связи с предметами, о которых сигнализируют ощущения. Стало быть, слова выполняют абстрагирующую и обобщающую функцию, ибо ими можно обозначать предметы вообще и общие связи между предметами. Из этой абстрагирующей и обобщающей функции второй сигнальной системы, речи, вытекает вся высшая психическая деятельность, присущая лишь человеку. Формирование понятий, мышление. Вторая сигнальная система, речь, возникает и функционирует лишь в неразрывной связи с первой, из которой она развилась и от которой она ни при каких обстоятельствах не может быть отделена. Две сигнальные системы в человеческом мозге находятся в постоянном взаимодействии. Поэтому было бы совершенно неправильно считать, что вторая сигнальная система может развиваться отдельно от первой, что мышление человека развивается независимо от его ощущений, от конкретных условий его материальной жизни. Без ощущения не может быть ни речи, ни мысли, ибо вторые сигналы развиваются лишь как сигналы первых сигналов. В то же время развитие первой сигнальной системы у человека, в свою очередь, обусловлено развитием второй. Развитие у человека восприятия предметов обуславливается и направляется его идеями о них. Это можно проиллюстрировать, например, тем фактом, что у детей называние предметов является необходимым моментом развития органов чувств. Чтобы понять связь между второй сигнальной системой и первой, а также функцию абстрагирования и обобщения, выполняемую второй сигнальной системой, мы должны вспомнить, что уже животное путем создания условных связей с предметами через посредство ощущений приучается реагировать на них и различать то общее, что присуще различным предметам, то есть это уже есть распознавание универсального или общего в частном. Например, у собаки различные запахи ассоциируются с различными предметами. А это означает, что она узнает один и тот же определенный запах в различных случаях. Другими словами, она распознает общее в частном. Ясно, что от двух фонарных столбов пахнет по-разному. Однако собака может узнать в их запахах один, уловить в их запахах нечто общее. То общее, что будет в двух аналогичных ощущениях, которые возникнут у собаки при обнюхивании двух столбов, послужит для нее сигналом о том, что у обоих столбов побывала другая собака. Когда человек пользуется словами как второй сигнальной системой, он использует различные слова, чтобы выделить, абстрагировать и обобщить то, что есть одинакового в различных ощущениях. Все слова выполняют эту функцию – абстрагирование общего от частного. Человек не только распознает общее в частном, как это свойственно животным, но и абстрагирует общее от частного, находя для него определенное слово. Сначала должны быть ощущения и познание всеобщего в частном с помощью ощущений. Лишь затем может следовать абстрагирование всеобщего от частного через посредство слов. Развитие у человека второй сигнальной системы из первой определяется особыми условиями. Оно объясняется тем, что человек вступает во взаимоотношения с окружающей средой не только так, как другие животные, а в человеческом обществе иными и совершенно новыми способами. Нечто качественно новое появляется в поведении человека, и тем самым нечто новое появляется и в деятельности человеческого мозга. Создавая с помощью рук орудия производства, люди построили человеческое общество и совершенно изменили свой образ жизни. От образа жизни, свойственного животным, они перешли к образу жизни, свойственному человеку. В ходе этого процесса, в общественной жизни и в качестве ответа на ее потребности и возникла речь. Вторая сигнальная система — речь, создана человеческим мозгом в результате производственной деятельности и социального общения людей.